города умолкли, и сводит ночь с ума, укрывает черным шелком бульвары и дома. Лишь она в огромном мире одна сейчас не спит. Эхо по пустой квартире от слов его летит, словно птица черная летит. Обычная история, прощай пока, до скорого. Но сердце все поймет, он больше не придет. Обычная история, прощай пока, до скорого. Но нет на сердце зла, такие вот дела. Лишь прощальная улыбка в глазах его чужих, встреча их была ошибкой, ошибкой для двоих. В сердце болью отзовется, любви недолгий путь. Может быть, он к ней вернется еще когда-нибудь. Только снова шепчет ночь, забудь. Обычная история, прощай пока, до скорого. Но сердце все поймет, он больше не придет. Обычная история, прощай пока, до скорого. Но нет на сердце зла, такие вот дела. Было что-то где-то, но не в этом суть. Пусть он помнит это, но ты забудь. Обычная история, прощай пока, до скорого. Но сердце все поймет, он больше не придет. Обычная история, прощай пока, до скорого. Но нет на сердце зла, такие вот дела. Он больше не придет. Обычная история, прощай пока, до скорого. Но нет на сердце зла, такие вот дела, такие вот дела.